«Во дворе играй, но об осторожности не забывай». Двор твоего дома — это хорошо известное тебе место, где ты изучил каждый уголок. Но и здесь легко попасть в беду, если не соблюдать правила безопасности. Во дворе ездят автомобили, можно встретиться с агрессивными животными, поэтому и на улице нужно соблюдать осторожность. Строительная площадка не для игр. На улице есть безопасные и опасные места. Опасность представляют строительные площадки, заброшенные объекты, проезжая часть. Держись от них подальше. Если в твоем дворе много припаркованных машин, не бегай рядом с ними. Помни, что ты можешь не заметить движущийся автомобиль, а его водитель, в свою очередь, не увидит тебя. Прежде чем выйти из застоящего автомобиля, остановись, выгляни из-за него и посмотри по сторонам. Не все животные безобидны. К уличным собакам и котам, какими бы милыми они тебе ни казались, приближаться не стоит. Они могут оказаться агрессивными. Следует насторожиться, если животное, особенно дикое, наоборот, слишком ласковое. Такое поведение может быть признаком бешенства. Даже гуляющая с хозяином собака может тебя укусить просто потому, что у нее плохое настроение. А еще пес может воспринять тебя как угрозу себе или хозяину. Если собака тебе понравилась, и ты хочешь подойти к ней погладить, обязательно прежде спроси разрешения у хозяина. В любом случае, при общении с животными не совершай резких движений и не производи резких звуков. Шумные компании обходи стороной. В компании старших ребят или взрослых тебе делать нечего, поэтому даже не приближайся к ним. Однако, если тебе неуютно или некомфортно в обществе сверстников, то не стесняйся уйти, ведь это совершенно нормально. Другие дети во дворе могут обзываться или угрожать. На оскорбления отвечать не стоит. Просто уверенно скажи: «Не смей со мной так разговаривать» и уйди. Если тебя не оставляют в покое, зови на помощь родителей или других взрослых. Не зевай на игровой площадке. Детская площадка тоже может быть опасным местом. Не приближайся к качелям и каруселям, когда кто-то катается на них. Не спрыгивай с них во время движения. На горке не толкайся и не прыгай. С нее нужно съезжать только поодиночке. Чтобы не застрять, не просовывай голову, руки, ноги между прутьями заборов или турников.